Вскоре обоз санного пути свернул на лед. Хорошо ехалось. Лед ровный, немного присыпанный снегом, дорога уже набита санями. Хочешь по сторонам глазей, даже подремать немного можно. Только наслаждаться северными красотами да свежим морозным воздухом пришлось недолго. Впереди раздался треск, крики, обоз встал. Я соскочил с саней и пробежал вперед. У промоины уже стояли несколько человек. Сзади подбегали еще. Вот еду я за Пантелеем, вдруг хрусть и лошадь с санями под воду. Пантелей-то где? Так с санями вместе утоп. Я скинул тулуп и валенки. У кого веревка есть, быстро. Мне подали веревку. Я обернул ее конец вокруг пояса, завязал узел. Я сейчас нырну, и как дерну, тяните все. Куды его уж течением унесло? Сгинул Пантелей. Я бросился в воду. От холода перехватило дыхание. Я нырнул. Под водой открыл глаза. Внизу, прямо под промоиной, что-то темнело. Я спустился ниже. Вот сани на боку, товар вывалился. Все, воздуха не хватает. Я вынырнул, сделал несколько глубоких вздохов, набрал воздуха и нырнул снова. Но он же в санях был. Если течение мне унесло, должен быть рядом с ними. Я начал смотреть возле саней. Руки наткнулись на мягкое, тулуп. Я стал перебирать руками, пока не наткнулся на тело человека. Но уже снова не хватало воздуха. В ушах звенело, мучительно хотелось вдохнуть. Руки окоченели, слушались плохо. Я обхватил тело купца руками, дернул за веревку. Меня поволокло вверх. Я же тянул за собой пострадавшего. Фу! Наконец голова показалась над водой. Можно вдохнуть полной грудью. Тащите его на лед. Чьи-то руки подхватили тело купца, другие помогли выбраться на лед мне. Не теряя времени, я расстегнул пуговицы на тулупе у купца. Встал на одно колено, уложил тело купца вниз лицом на другое. Изо рта купца хлынула вода. Так, теперь на лед. Я припал своим ртом к губам купца и, зажав ему нос, стал делать искусственное дыхание. Затем приник ухом к груди. Сердце бьется, глухо, редко, но бьется. Шанс есть. Я продолжал вдыхать воздух в его легкие. Наконец купец закашлялся, сипло втянул в себя воздух и задышал сам. Толпа вокруг ахнула и отхлынула, оставив меня с купцом посередине образовавшегося круга. Я похлопал купца по щекам. Он открыл глаза, посмотрел отрешенным взором. — Эй, Пантелей, живой, дыши! Кто там? Дайте сухую одежду, пока он ко льду не примерз. — Это мы сейчас, это мы мигом. Народ засуетился, на купце разорвали рубаху, штаны и сподние, обтерли насухо до красной кожи, одели в сухое и дали твареного вина для согрева. Ноги у меня окоченели и даже не чувствовали холода. Илья подхватил мой тулуп и валенки и потащил за рукав к саням. — Снимай все. Я разделся. Илья насухо обтер меня и дал свое исподнее. Я оделся, достал из сумки запасную рубаху и штаны, натянул, потом влез в валенки и накинул тулуп. Илья протянул мне кувшин с вином. — Пей. Я сделал несколько глотков. — Больше пей. — Больше, так больше. Я присосался к кувшину. Хмель не брал, только в желудке разлилось тепло. — Еще пей. Я простал весь кувшин. Ноги закололо, как иголками. — Ноги чуешь? — Да чую же. — Это хорошо. садись в сани, бери с собой Пантелеймона, разворачиваемся назад. На Новгород, а торговля? Ты видишь, Господь знак дает, лучше повернуть. К тому же Пантелею и тебе сейчас на теплой печи полежать надо. Пропарить косточки, чтобы лихоманка не взяла. Ты что же думаешь? Раз купец, так только деньги одни на уме. Нет, Юрий, тебе отцом быть, семью содержать. Конечно, я басурманин какой, зятя губить. Илья кликнул Пантелея, который уже едва стоял на ногах от выпитого, посадил в мои сани. Там была пушнина. Весу почти никакого, и лошади тащить легче. Илья предупредил старшину обоза, что возвращается вместе с Пантелеем, и мы повернули в обратный путь. Домой лошади бежали резво, я согрелся в тулупе и валенках, а Пантелей весь путь проспал, увалившись на мягкую рухлядь. Мы успели проскочить в городские ворота, которые хотели закрыть перед самым носом. Довезли до дома незадачливого Пантелея, сдали с рук на руки домашним. Что-то суматоха поднялась. Лошадь с товаром утопла, убыток-то какой. И то невдомек было домашним, что муж и глава большого семейства чудом жив остался. На нас дома никто не ждал. Илья долго колотил ручкой кнута в ворота, пока Маша с крыльца дома не крикнула сердито. — Нету хозяина дома, чего стучать? — Открывай, Маша, а то мы вернулись. Служанка забегала, отворила ворота, и мы въехали во двор. Распрягли лошадей, завели в конюшню, задали овса. Илья с Машей принялись перетаскивать груз с саней в дом. Меня же Илья прогнал. — Не иди, ложись на печку, без тебя управимся. Ты и так сегодня отличился. Я послушно побрел в дом. Хмель за дорогу уже выветрился, познабливало. Раздевшись, взобрался на печь. — Ты чего? — удивилась Дарья. — А у меня уже зуб на зуб не попадал. Тело охватило крупная дрожь. Замерз чего-то. Дарья подошла, положила руку на лоб. — Ой, да ты горишь весь, не как лихоманка. Она выскочила во двор и вернулась с Ильей и Машей. Все столпились вокруг меня. Так боялся, что он заболеет, видишь, беда какая. Ну-ка, Маша, топи баню, попарить его надо. Ты же, Дарья, наведи горячего сбитня да перца туда. Девчата разбежались, а Илья присел на лавку. Ну, простое, казалось бы, дело. На санях в соседний город съездить. Так угораздило же. И я, старый пень, не углядел. И как за ним углядишь, тулуп сорвал, из валенок выпрыгнул и в промоину... Если уж утоп человек, так так тому и быть, стало быть, судьба. Против, ну никак идти нельзя. Голос Ильи то затихал, то слышался отчетливо. Мне становилось худо. Дарья принесла подогретого сбитня, напоила меня, вроде стало полегче. Укрой-ка его пуховым одеялом, видишь, лихоманка колотит. Губы мои пересохли, в висках стучали молоточки, отбивая пульс. Воспаление легких прихватил, что ли? Прибежала Маша. — Готово, банька, можно вести. Илья помог мне спуститься с печи и повел в баню. Меня качало, как пьяного. Он завел меня в баню, раздел, уложил на полку, разделся сам. Плеснул квасу на раскаленные камни. Баня наполнилась духовитым паром. Илья взял в каждую руку по венику, прошелся ими надо мной, разгоняя воздух, слегка пошлепал вениками по спине, еще поддал пару, так что стало трудно дышать. Пот с меня лил градом. Илья окатил меня горячей водой, снова прошелся веничком. И так он выгонял из меня хворь чуть ли не до полуночи. Уж я взмолился: «Илья, ну не могу больше, воздуха не хватает». Илья вывел меня в предбанник, вытер насухо, как ребенка малого. От слабости я едва мог стоять. Накинув тулуп, он повел меня в дом. Общими усилиями меня взгромоздили на печь, сам бы я, пожалуй, туда и не поднялся. Лежал я на тонком ватном одеяле, прикрытый сверху пуховым одеялом. От печки шел жар, а тело и так горело от простуды. С меня сошло не 7, а 27 потов.